Мне нужно рассказать сыну о своих открытиях. Мне нужно рассказать дочери. Я должна поговорить со своими детьми, рассказать им о том, что выяснила. И что же такого я выяснила? Или поняла? Опасность. Мне нужно, чтобы мои дети сумели понять. Чтобы суметь понять, мне нужны мои дети. Моя приятельница, лежащая на спине на парковке. Субъект со складками на шее, на самом-то деле не такими уж мерзкими, с раскрытым ртом и пижамой, который звал своего сына и которого я держала за руку. Сердитая медсестра с подушкой в руках. Так что теперь должен появиться кто-то еще. Тот, кто может платить больше. Тот, к чьему аккаунту можно получить доступ, чтобы пополнить груду золота на столе менеджера по исходу. Всегда больше и никогда меньше. Тем более и тем не менее. Ничего из этого не важно. Важна потеря, утрата. Я явно несу какую-то чушь. Моя дочь кладет голову на край ванны и вздыхает. Мой сын обводит взглядом комнату, как это обычно делает. Я не оставляю попыток. Говорю им, что мне нужно рассказать им о своих открытиях. «И что же ты открыла, мама?» — спрашивает моя дочь, давая понять, что она слишком занята и слишком устала, чтобы отвечать. Она тщательно моет ванну. Если бы она сумела найти еще одно растение в горшке, она бы его полила. Она вполне может вымыть мне ноги, прежде чем закончит. Фелисити и Чарити сегодня с ней нет, только Господь Бог. Фелисити и Чарити клубятся. Теперь, когда их экзамены позади. С изумлением представляю их себе в клубах дыма. И слово «отрываются» в качестве пояснения мне тоже мало что проясняет. «Отрываются», — говорит моя дочь, как будто это слово подразумевает все, что противоположно моей ванне и Господу Богу. «По-моему, у Частити есть парень». Говорит она, как будто это последняя, как ее там, соломинка. Значит, у нее больше нет проблем с биологией. Моя дочь вздыхает. Мам, ну какие тут могут быть открытия? Говорит мне мой сын, когда видит, что я написала в большом ежедневнике. Как-то это больно уж странно. Говорю я ему, после чего пытаюсь как можно более толсто, жирно, полно описать, как субъект на моей кровати умер после того, как я взяла его за руку, и как до этого полиция увезла его важного сына-гангстера, бережно обращаясь с его головой, и как потом явился менеджер по исходу, чтобы безглагольно, безотлагательно поговорить с ним о кучах золота и вложении его подушек, после чего явилась сердитая медсестра, которая ушла, унося подушку, в результате чего телевизор и субъект на моей кровати оба не подавали признаков жизни. Мой сын обводит взглядом комнату, как будто не понял ни единого слова, произнесенного мной, а потом говорит. «Ты ведь доверяешь мне, мам?» Так что я знаю, что он и вправду все понимает. Хотя по всем статьям вроде бы и нет. Он такой хороший сын. Ничем не хуже любого важного ганганга. Интересно, знакомы ли они друг с другом? Мой сын с его тщательно вытертой попой — и сын того покойного субъекта с его тщательно оберегаемой головой. оба помогающие менеджеру по исходу достичь наилучших практических показателей с прицелом на будущее. Но они еще и разные, эти хорошие сыновья. Один из них — важный гангстер в телевизоре, а у другого — затыки с денежными потоками. Один из них передает гангстерские деньги менеджеру по исходу, чтобы у его отца была лучшая комната и лучшее окно, а другой лжет своей матери касательно ее аккаунта, чтобы менеджер по исходу мог отстирывать свои золотые водолазные костюмы, в результате чего получает свои денежные потоки, а его мать — свой лоскуток шелка, привязанный к другой дверной ручке и парковку за окном. Одного из них увезла полиция, отчего у его отца вдруг возникли проблемы с подушкой, а другой делает вид, будто у его матери нет проблем с паролем, чтобы он мог решить свою проблему с затыками и убедиться, что у менеджера по исходу нет проблем с золотыми водолазными костюмами с прицелом на будущее. Хотя ничего из этого не важно. То, что важно, — это потеря. То, что важно, — это утрата. А еще почему-то бережное обращение с головами. То, как бережно полиция обращалась с головой сына гангстера, когда увозила его прочь. То, как мой хороший сын так бережно заталкивает свою мать и ее ходунок в свою маленькую машину, когда отвозит ее в какое-нибудь милое местечко выпить чаю. Может, как раз туда и увезла полиция сына этого покойного субъекта. В какое-нибудь милое местечко выпить чаю. Это кажется маловероятным. Но люди, безусловно, бережно обращаются с головами других людей. Мой сын, безусловно, очень бережно обращается с головой своей матери. Или с тем, что у нее внутри. И что же у нее там внутри? Ее пароль? Мой сын говорит мне, что я должна беречь свой пароль. Мой сын так бережно бережет мой пароль, что даже не дает мне знать, какой он у меня. Я так горжусь им. Может, он и не какой-нибудь знаменитый гангстер, но старается изо всех сил. Навещает меня почти каждый день. Пишет в большом ежедневнике, чтобы я ничего не забыла. Иногда отвозит меня в какое-нибудь милое местечко выпить чаю, хотя терпеть этого не может. И идет на все эти хлопоты, связанные с враньем про мой аккаунт. И как будто всего этого недостаточно, каждый день, когда приходит меня навестить, выставляет фотографию дядечки постарше на самый край этого, как его там, перед всеми остальными фотографиями семьи Трюмо. Даже несмотря на то, что этот дядечка постарше ему не отец. Даже несмотря на то, что его отец — это тот безголовый субъект, которому оторвали голову, когда он щекотал пальчики на ногах своих детей. Конечно, я также горжусь и своей дочерью, и всей ее работой с ваннами, Фелисити и Чарити. Но у нее есть свой Господь Бог, равно как и Фелисити и Чарити. А у моего сына только его денежные потоки и тщательно вытертая попа. И мой аккаунт. Но это потеря. Утрата. Что как-то связано с тем дядечкой постарше, с чудесными пятнышками на шее. Чудесными пятнышками на шее, которые не рак кожи, в саду, где смех и птичий гомон, и держание за руки. И с тем, как я держала за руку покойного мужчину, лежащего на моей кровати, в моей комнате, когда он смотрел, как его сына бережно увозят прочь, а мухи ползали в складках его шеи, которые, в конце концов, оказались не такими уж мерзкими. Я держала его за руку, и он умер. Я держала его за руку, и была любовь. а потом он умер. Любовь не между мной и этим покойным мужчиной, естественно. Между покойным мужчиной и его сыном. А еще потеря, утрата. Так что шеи, держание за руки, потеря. И мой сын, и моя дочь. Дядечка постарше в саду никогда не щекотал пальчики на ногах моих детей. Дядечка постарше не имел никакого отношения к моим детям. И мои дети не имели никакого отношения ни к нему, ни к его саду. И это тоже потеря, тоже утрата. Мой первый муж потерял голову. Мои дети потеряли своего безголового отца. Я обрела дядечку постарше, сад и любовь, а мои дети нет. Для меня это любовь, для них потеря. Я явно не слишком-то хорошая мать. И все же они приходят навестить меня и делают записи в большом ежедневнике, и встают на колени возле ванны, и присматривают за моим аккаунтом, и моют мне ноги, и поливают мои комнатные растения, и возят меня в какое-нибудь милое местечко выпить чаю, и переставляют фотографию дядечки постарше, который их не любил, на самое видное место, перед всеми остальными фотографиями семьи Трюмо, и оставляют фотографию своего безголового отца, который любил их, в самой глубине, возле стенки. Какие же они хорошие дети. Такое ощущение, что они бережно обращаются с моей головой. Головой их старой плохой матери. И все же, тем не менее, я в опасности. Просто обожаю эти милые пятнышки у тебя на шее, — говорю я дядечке постарше в саду. Он, смеясь, держит меня за руку. «Конечно же, обожаешь», — говорит он. «Они моя самая обожаемая черта». «Это не рак кожи», — говорю я. «Да», — говорит он, — «это не рак кожи. Это как раз то, чем они не являются». Смех, солнечный свет, птичий гомон. Что-то не так. Скажи мне что-нибудь смешное. Он лишь смеется. Я не помню, чтобы он когда-нибудь не смеялся. Я вообще не помню, чтобы он не смеялся. Я не помню, чтобы он не смеялся хоть когда-нибудь. А еще я не помню, чтобы он когда-нибудь говорил о моих детях. А еще я помню, что я никогда не говорила о своих детях. Никогда. Это то, что, как я помню, мы никогда не делали вместе. Потому что есть только мы двое. А еще солнечный свет и смех. А еще чего я не помню, помимо своих детей, так это детей дядечки постарше. Или его жену. Его предыдущую жену, ясное дело. Я знаю, что у него была предыдущая жена, а также дети, потому что он никогда о них не упоминает. Это очень похоже на лоскуток шелка на дверной ручке. Мы забываем вместе. Есть только мы. Только мы. Всегда и во все времена. Наверное, это неправильно. Или, наверное, дело в том, что хоть он и смеется, но больше не отпускает своих шуточек. Своих глупых, милых шуточек. Расскажи мне анекдот. Прошу я. Он смеется. «Ты давно проверял курсы наших акций?» — говорю я. Тебе не кажется, что они перестали расти?» Он смеется. «Я тут видела красивого ганганга в нашем огороде», — говорю я. «Ну, мы с тобой, конечно, уже видели попугая, так что для нас это совершенно банальное зрелище». «Ха-ха-ха», — говорит он. «Ха-ха». Тем не менее, он больше не отпускает своих ужасных шуточек, переиначивая имена и названия. Он больше ничего не называет по именам, больше ничего не именует. Никогда. И не только детей. Попугаев тоже. «Больше никаких теперь каллюцефалён фимбриатум или акация пикнанта?» «Наверное, все, что ему сейчас нужно, это лоскуток шелка, прикрепленный ко всему. Даже к тому, чего вроде как не существует, вроде других людей или детей». И вот тут-то я и вспоминаю. «Что еще тебе сказали врачи? После того, как сказали, что эти чудесные пятнышки — не рак?» Он не смеется, а лишь сжимает мою руку. «Я не помню», — говорит он. «Попробуй вспомнить», — говорю я ему. «Нет», — говорит он. «Это как раз то, что мне сказали врачи, что я уже много чего не помню, что я забываю, и что так и буду забывать. Сейчас это название вещей, а скоро и сами вещи, все без исключения». Я смотрю на его шею и на эти чудесные пятнышки, которые не рак. И я смотрю выше его шеи, на то, что еще увидели врачи, и что гораздо хуже. Туда, где они увидели забвение. И теперь я тоже это вижу. И хотя все это происходит еще до лоскутков шелка на моих собственных дверных ручках, я хочу привязать лоскуток шелка для дядечки постарше. И пусть даже все это происходит раньше, я все равно знаю, что для лоскутков шелка уже слишком поздно. Уже слишком поздно для всего. Так что мы сидим, держась за руки в саду, и вокруг нас лишь гомон птиц.